Мы поем такой псалом, песнь возрождения, 248 номер. «Люблю, Господь, твой дом». И Дом Божий – это не что иное, как Церковь Иисуса Христа. А Церковь – это ты и я. Это возлюбленные Богом и спасенные в Иисусе Христе. «Люблю, Господь, твой дом». Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь. Чистый глаз хранишь ее порог. Ты как зрачок лучистый глаз хранишь ее порог. А церкви дорогой собрание душ живых. Взываю сердцем и душой всегда. Славу я твою, с ней буду петь я пред тобой спасенною душой. С ней буду петь я пред тобой спасенною душой. Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей. Аллилуйя! Слава нашему Богу!